Глава 8. Твоя мама против нас. Что будем делать? Максим. Стою у двери квартиры Гордея, которая за мной только что захлопнулась, и не понимаю, что происходит. Я только что собрала свои вещи и переехала жить к мужчине на неопределенный срок. К одному очень наглому, сексуально озабоченному мужчине. «Проходи». Ладони Гордея сжимают мои плечи с легким нажимом. Слова на ушко звучат очень интимно. Мне же не кажется. Да я вошла уже. Поглаживаю Бусю на ручках, нервно дергая плечом, чтобы сбросить с себя заботливые руки Гордея. Как мою любимую конфетку примут ушлепки? Не будут ли обижать? Тьфу, имен нормальных у котов как не было, так и нет. Надо придумать. А меня как тут примут? Что со мной тут делать будут? Тупые вопросы, конечно. Как будто я не знаю о планах Гордея на мою беззащитную тушку. Какая-то ты тихая, даже непривычно. Весело так, с издевочкой говорит. Гад, ну, мне ж деваться некуда теперь. Как мне строить из себя сильную и независимую? Старый козел Леонов совсем из ума выжил. Не думала я, что мой отказ настолько неадекватно воспримет. Максимум — возврат денег и выговор. А тут и истерика, и хватание за руки, и угрозы по кругу с какими-то мужиками. Черт, как я могла так встрять? Хорошо, Гордей рядом оказался, помог. Только помощь у него не бесплатная будет. Глаза вон какие. Как у кота, перед которым банку сметаны поставили. «Давай!» — забирает у меня Бусю, зайку мою любимую, защитницу моей чести, пока не поруганной, и пускает гулять на пол. Та тут же газует когтями по шлифованному черному камню. «Иди территорию разведай. Встретишь уёбков? Советую валить в другую сторону. Залижут насмерть». «Не пугай ее. Тоскливо смотрю вслед улепетывающей Буси. «Как она тут будет? А вдруг ей не понравится?» «Ей?» Голос Гордея наполнился скептицизмом. «Пошли. А то совсем сникла, феечка моя меркантильная». Он поднял мои чемоданы и понес в сторону противоположную спальню. «А что с такой тоской на мою спальню смотрим? Ты, если хочешь, только скажи». «У меня стресс!» — возмущенно поджимаю губы. «Шок! Мне не до твоей спальни. Я думаю только о том, как мне теперь дальше жить, когда где-то рядом ходит сумасшедший маньяк». «Престарелый маньяк! Совсем у тебя со вкусом до меня плохо было, Макс. Хорошо, что я вовремя появился, правда?» Толкнув мои чемоданы в комнату, которую я раньше не заметила, Гордей гостеприимно приглашает войти внутрь. «Тут...» Оглядываюсь в гостевой, не отличающейся от остальной квартиры, серый во всех его оттенках. «Мило. Мрачно, депрессивно, но мило». «Ну, простите, розовый на мой этаж не подвезли». Хлопает в ладоши и потирает довольно руки. «Обед приготовишь? А то я бы поел». «Обед? Доставки что, уже не работают?» Методично начинаю обходить комнату. На кровати черное стеганое покрывало. Белье под ним тоже черное. Подушки серые. Шторы цвета бетон. Стены, пол, шкаф. Но вы поняли, не выделяются. Из всего поменять быстренько можно только текстиль. Если на розовый, то Гордей будет точно в шоке, опасно, может выгнать. А если на беж или мятный, он в этом году в тренде. Я надеялся, что в обмен на предоставление тебе убежища и защиты мог бы рассчитывать на некоторые плюшки. Плюшки, значит. Вегетарианский суп из брокколи, соевые отбивные, фруктовый салат? М-да. Пойду закажу доставку. Но ты можешь себе с Буськой все вот это разнообразие приготовить. Буся ест мясо. К сожалению, собаки не бывают вегетарианцами. Гордей оставляет меня одну разбирать вещи. За это время мне звонит мама. Отчитывает, естественно, и предупреждает о паузе. Она пока не готова со мной общаться. Так всегда было. Стоило мне облажаться, Лана сразу ограничивала доступ к себе. Ужасное наказание, учитывая, что близких людей, кроме нее, у меня никогда не было. Я не знала ни бабушек, ни теть, ни сестер. Няньки менялись часто, чтобы я к ним не привыкала. С подругами как-то не сложилось. А мужчины? С ними вообще было никак. Но сегодня мне впервые не хочется плакать, услышав короткие гудки в трубке. Моя жизнь изменилась к лучшему с появлением в ней Гордея. Это и радует, и пугает одновременно. «Как все аппетитно выглядит!» Выползаю из своего убежища в кухню. Доставка привезла продукты на неделю и готовую еду. По логотипам вижу, что один пакет из вегетарианского ресторанчика. «Соевые котлеты? Прелесть!» Он подталкивает ко мне тарелку с едой. «Ни в чем себе не отказывай, травоядная моя!» «Вегетарианство спасет планету. При переходе на него выброс парниковых газов уменьшится на 13%. Нравоучительно поднимаю палец. А также отодвинет приближающийся мировой кризис с питьевой водой. Вот ты в курсе, что чтобы вырастить 1 килограмм мяса, нужно около 4300 литров воды? Гордей хмыкает. Я не шучу. Исследования доступны любому пользователю интернета. Мы должны учитывать все. Воду, которую пьют животные. То, что идет на выращивание кормов для них. Просто осознай масштаб. И подумай, что мало мяса вырастить. Потом нужно его подготовить для потребителя. А затем разобраться с отходами производства. А это загрязнение больших территорий. Концентрация в местах сбора аммиака, метана, сероводорода. Кстати, на килограмм хлеба требуется только 1600 литров воды. На картошку — 287, а на помидоры — всего 214. «Но я люблю мясо!» Он с тоской смотрит на свой поджаренный стейк. «Офигеть! Тут 500 грамм. Получается 2200 литров? Давит, да?» «Еще как! Зря я с тобой связался. Жил себе, шашлык по выходным жрал. А теперь что?» «Я покажу тебе классное синтетическое мясо. Один в один. Если хочешь, конечно». «А сама почему не ешь?» «Давно отвыкла и не тянет. Вот как некоторые люди не едят сладкое, потому что не любят. Или молочку. Все дело в наших пищевых привычках. Мои такие». «Я все это люблю. Очень». «Не переживай. У тебя теперь есть я. Мы во всем разберемся вместе». «Твой энтузиазм меня пугает». Гордей поперхнулся. «Кстати, насчет вместе. Твоя мама против нас. Что будем делать?» «Мама?» «Звонила мне. Требовала, чтобы я перестал морочить тебе голову. Давила на сознательность и то, что я тебе не подхожу». «И что ты?» В груди замирает. «Сказал, что она не сможет разрушить нашу любовь, как бы ни старалась. Будем с тобой, как Ромео и Джульетта. Только современные и без смерти в конце». «Да ты...» Мои плечи начинают медленно трястись от смеха. «Ничего не разрушит?» «Даже искусственное мясо». Гордей отрезал большой кусок стейка и с наслаждением положил себе в рот. «Боже, буду страдать и наслаждаться». «Своеобразная версия БДСМ-практики. Ты могла бы раздеться, тем самым усугубив мои страдания, кстати». «Да прям сейчас!» Мое возмущение тонет в заливистом лае. Буся несется за одним из возмущенных котов, а за ними хвостом бежит второй. Тройка наматывает круги вокруг стола, потом исчезает в моей комнате. а дамочка дает прикурить пацанам. Вот и хорошо, а то я переживала, что они ее обидят. Зря. Судя по всему, она характером вся в свою хозяйку. Умеет морочить голову заинтересованным в ней мужчинам. Что? Да ты кушай, кушай, Макс, а то соя стынет.